Глава 53. «Дочь, поговорим?» Заглядывает ко мне в комнату мама на следующий день после их возвращения. Сжимаю губы, кивая ей, чтобы проходила. В груди вспыхивает надежда, что нам наконец-то удастся поговорить нормально, и мама меня услышит. «Как дела?» Осматривает она мою комнату и садится на небольшой диванчик. В ответ я только пожимаю плечами. Считаю дни до прослушивания. Решаю в очередной раз напомнить, какое важное событие у меня впереди. «Дочь, я как раз об этом хотела с тобой поговорить». Мама смотрит на меня как-то виновата. «Помолвка запланирована в загородном отеле в 50 километрах отсюда». «Мам, ты это нарочно, да?» «Не выдерживаю больше всех этих внезапных планов». Вся эта ситуация меня не просто расстраивает, но и жутко злит. «Что именно?» — смотрит она на меня более внимательно. «Ты знала, что у меня второй этап прослушивания. Знала, как это для меня важно, и решила во что бы то ни стало устроить помолвку именно в этот день. Дочь, мы не можем больше тянуть с Кириллом, понимаешь? Что я должна понять?» Что организуй вы помолвку на неделю позже, и планета сойдет со своей оси, или Кирилл передумает на тебе жениться? Дочь, мне кажется, тебе стоит выбирать выражение. Правда? Мам, а как я должна на это реагировать? Ты отняла у меня все, что я любила. Абсолютно все. И теперь хочешь отнять не только у меня, но и у моих ребят тот шанс, о котором грезят тысячи музыкантов. Я начала изливать свою боль, и теперь меня вряд ли что-то остановит. Дочь, это все. Неужели ты думаешь, что вы пройдете дальше? Давай будем откровенны, что это очень маленький процент. Смотрит на меня мама таким уставшим взглядом, что я впервые вижу то, что отказывалась замечать ранее. Она не верит в меня, не верит в то, что у нас все получится. И это осознание парализует меня. Собственная мать в меня не верит. И это убивает меня окончательно. Все, что происходило до этого момента, переезд в дом к малознакомому мужику, смена школы, изоляция от друзей и травля, все это оказывается такой мелочью по сравнению с тем, что моя родная мать лишь делала вид, будто поддерживает меня и верит, хотя на самом деле — она считает дело моей жизни лишь напрасной тратой времени. «Ого!» — выдыхаю я и оседаю в кресло. «Вот, значит, что ты думаешь на самом деле». «Тай, ну в самом деле!» — нервничает мама. «Ну сколько там таких ребят, как вы? И наверняка вы не самые талантливые!» Продолжает бить меня словами, а у меня внутри все покрывается коркой льда от ее жестокости — и кажется, что пропасть между нами достигает невероятных размеров. «Ну, сходишь ты туда, потратишь время, будешь расстраиваться. Для чего все это?» «Может, потому что это важно для меня?» Смотрю на нее глазами, полными слез. «Может, потому что ты и так наплевала на меня и на все, что имеет для меня значение? Или потому что тебе стало плевать на меня саму?» «Это не так», — вспыхивает она. «Я же люблю тебя». «Нет, мамуль, это все что угодно, только не любовь». «Да что ты понимаешь в том, как это — быть родителем? Я же просто хочу оградить тебя от ненужных потрясений». «А что, если мне нужны эти потрясения, м? Почему ты все время решаешь за меня? Ты же не была такой, мам! Ты же не была такой, мам!» Перехожу на крик. «Да когда ты успела стать такой чёрствой эгоисткой? Почему вдруг все мои желания и стремления так обесценились? Или что, раз теперь за нас платит твой будущий муж, то можно и на дочь забить?» «Что ты такое говоришь? Я всегда твои интересы ставлю превыше своих». «Правда?» — из меня вырывается смех. «Я и смотрю, что ты все сделала, чтобы я была глубоко несчастна, и решила добить меня, забрав единственный шанс на исполнение самой заветной мечты». «У тебя просто адаптация». «Серьезно? А ты хоть раз всерьез поинтересовалась, почему я так сильно не хочу в эту чертову гимназию? Или почему я до сих пор не обзавелась там подругами? Хотя ты же знаешь, сколько друзей у меня дома, в моей школе. что я легко завожу знакомство. Я тебя спрашивала. Как-то бледнеет она. Спрашивать, чтобы спросить, не одно и то же с тем, чтобы искренне переживать. Ты же с самого начала решила, что я глупая девочка, дурочка, которая не может адаптироваться на новом месте. Нет. Не надо, мама. Теперь знаешь, я жалею, что папа живет не в нашем городе, потому что я с радостью бы ушла жить к нему. Почему ты так жестока со мной? Она внезапно всхлипывает. Не более жестоко, чем ты со мной. Я все для тебя. Для себя, мама. Ты все делаешь для себя. Вытираю слезы, что стекают по щекам. Я думала, ты порадуешься за меня. Тем более... Делает она глубокий вдох. Тем более у тебя скоро родится сестренка или братик. Что? Кажется, что мне послышалось. Ты беременна? Да. И я хотела разделить с тобой эту радость. Но вижу, что тебе сейчас не до этого. Поговорим, когда успокоишься. Мама поднимается с места и уходит, оставляя меня оглушенной новостью. У нас с Вадимом будет общий брат или сестра. От этой мысли в животе все скручивается в тугой жгут, ведь это значит, что наши с ним отношения обречены. Снова мама отбирает у меня то, что мне дорого. Но на этот раз даже не оставляет шанса на то, что когда-нибудь ситуация изменится, и у нашей связи появится будущее.